Глава пятая. Быстрый и медленный огни. Быстрым и медленным огнями является постнатальное тепло, используемое для лечения болезней и продления жизни, а также для соединения Солнца с Луной. Здесь Солнце символизирует положительный элемент Ян, а Луна – отрицательный Инь. Напомним, что пренатальные и постнатальные огни являются, соответственно, духовным или положительным огнем, который существовал до рождения, а его испорченный компонент или искаженная составная часть или негативный огонь постнатальный после рождения. Рассматриваемый метод состоит в применении постнатального огня, чтобы вывести пренатальный огонь так, чтобы оба соединились для извлечения из еды и питья сладкой росы, гуань-лу, или чистой слюны, которая, опускаясь по каналу Жэньмо, преобразуется в отрицательную воспроизводящую силу и помогает ее вырабатывать. Медленный огонь создается при помощи медитативного метода, заключающегося в том, чтобы, закрыв глаза, привести ум в такое состояние, при котором он, будучи пустым, не переставал бы работать, и который, хотя и излучает, но не продолжает существовать, не являясь при этом забитым или истощенным. Время, отведенное для применения быстрого и медленного огней, должно находиться в отношении 3 к 7. Мой мастер, обучая меня применению быстрого и медленного огней, сказал: «Быстрый огонь сдвигает, устраняет, а медленный успокаивает. Оба огня применяются для преобразования загрязнения во внутренностях в слезы, выводящиеся, чтобы достичь гармонии 4 компонентов тела, дыхания, бестелесной и телесной душ, символизируемых, соответственно, водой, огнем, деревом и металлом, союза 5 элементов металла, дерева, воды, огня и земли, и их возвращение к своему истоку, и для оборачивание назад внутреннего света, чтобы осветить себя внутри. Это соединяет между собой Солнце и Луну, то есть 2 части одной жизненности, положительный Ян и отрицательный Инь. Никто из известных бессмертных на Земле не болел туберкулезом, а также не принимал лекарств для излечения болезни или исправления своего здоровья. Теперь, когда вы решили добиться бессмертия, нужно быстро уничтожить все болезни, дреблющие в теле, после чего совсем не поздно будет практиковать дао. Святые и мудрецы древности никогда не ждали, пока болезнь проявится. Они лечили ее еще в скрытом состоянии. Если вы взглянете на людей, то они покажутся здоровыми. Однако они страдают от болезней, которые еще не развились. Достойно сожаления, что люди только ищут удовольствий, не сознавая ошибок и заблуждений, проявляя глупость, увлекаясь крепкими винами, наслаждаясь возбуждающей музыкой и танцами. Они не отдают себе отчета, что могут испортить привлекательными формами зрение, музыкой и песнями слух, и что, ложась в постель пьяными и переполненными пищей, они рассеивают свою воспроизводящую силу.